Вяземский подумал и на всякий случай щелкнул на свой смартфон продолжавшую орудовать топором девушку, а затем сделал еще пару десятков фотографий дракона с различных ракурсов. «Командир, делаешь селфи на фоне добытой дичи?» – послышался неподалеку жизнерадостный голос Эриксона. «Гениально! Таким больше никто похвастаться не сможет, хрен ли все эти львы и носороги?» К Сергею подошли остальные разведчики. «Да я не думаю, что и нам особо позволит таким похвастаться», – заметил Старлей. «Такие фото в социальных сетях не выложишь, а то ФСБ сразу нажмет «мне не нравится» и уедем мы пасти пингвинов в Антарктиде». «В Антарктиде нет российских баз», – хмыкнул Олег. «Будут», – безмятежно пожал плечами Эриксон. «Но, может, реально сфотоимся на память». «В качестве фотоотчета», – ухмыльнулся Вяземский. «В качестве его, родимого». Олег фотографироваться отказался, потому это дело категорически не любил, поэтому выступил в роли фотографа. «Раз, два, три. Скажите сиськи». Щелчок. И разведчик с недоумением уставился на сохраненное фото, где с левого края откуда-то появилась Ферин. «Что за?» Олег перевел взгляд на стоящих на фоне поверженного дракона сослуживцев и действительно обнаружил с края апостола. «А она тут откуда взялась? Я не знать, что вы тут делать, но решить поучаствовать, важно», заявила девушка. «Или это быть ритуал? Я же не помешать». «Да нет, в принципе», задумчиво протянул Сергей. «А что вы тут делать? Вы хотеть брать трофей с дракон? Или это уважение к враг?» «Это для командир, чтобы верить, что мы убивать дракон, и для этого использовать такой маленький артефакт». С сомнением уставилась на смартфон Рин. «Это не есть серьезно. Предлагать отрубить дракон голова, внушительно, и каждый верить, что вы убивать дракон. Помощь». И девушка с готовностью крутанула свое оружие, которое держала на плече. «Спасибо», — вежливо отказался Вяземский. «Не надо голова, и так хорошо. Ну, как знать», — пожала плечами жрица. «Но знать, голова дракон всегда пригодится. Я верно говорить, юный маг. Голова дракона – вещь ценная и нужная». Крутившаяся вокруг мертвого ящера Ливия окинула придирчивым взглядом его башку. «Но большая и тяжелая. Вы помогать с ней. Если будет добро, то надо будет в первую очередь всех людей по машинам разместить», — покачал головой Сергей. «Я не все понимать», — покачала головой чародейка. «Но, кажется, это отказ. Жаль». Еще какое-то время заняло всеобщее фотографирование на фоне поверженного дракона. «Ладно, всем готовиться к выдвижению, а я пока пойду к БТР», — наконец решил Старлей. «Надо будет снова с базой переговорить». Вяземский, откровенно говоря, не слишком верил, что всего за полчаса майор сможет не то что убедить совсем высокостоящее начальство, а даже просто докричаться до него. Однако Кравченко, это Кравченко, раз сказал, значит сделает. База вызывает князя. «Как слышишь меня?» «Прием. База, это князь. Слышу вас хорошо. С тебя черпак и пончик по возвращении. Я сейчас таких историй рассказал, что ты бы разрыдался, если бы их слышал. Но теперь у тебя и у меня есть почти карт-бланш, раз уж получилось в кратчайшие сроки установить контакт с местными магами и прочим аборигенами. Теперь вы официальное посольство Российской Федерации на землях империи. Острова за бусы и зеркальца покупать не надо и даже заключать перемирие не надо. Нужно просто предложить переговоры, раз уж подвернулся такой случай. За это, может, не наградят, но хотя бы не накажут. Короче, сопровождаете беженцев до города, предлагаете переговоры и уходите. И при этом не нарываетесь на новые приключения. Как понял меня? Нет. Понял вас, товарищ майор. Острова не покупать, перемирие не заключать, просто предложить переговоры и возвращаться. И не нарываться при этом. Человек, что далеко? Послышался радостный крик позади Сергея, и из-за его плеча выглянула Эрин, награждая любопытным взглядом коробку рации. «Я приветствовать тебя, Серега, что там у тебя за шум? Стоп, это монахиня та, что ли?» Голос вроде знакомый. «Человек, что далеко, ты позволять, Сергей, помогать мы?» «Позволять, позволять, радость, благодарить. Значит, ты нам помощь в переговоры империя?» «Так есть», — солидно кивнула Эрин и неожиданно прищурилась. «Но не все вы, только Сергей. Мы драться с ним, дракон. Славная битва. Сложно, но побеждать. Я рада. Эмрис рада. Даже помогать мне. Ценить такое. Республика Россия, я знать мало, пока не полностью верить. Сергей, верить. Помогать только ему. То есть эта дамочка сейчас заявила, что будет помогать только тебе, а мы пошли нахрен, я все правильно понял. Зашибись. Ну, Серега, удружил так удружил. Виноват, товарищ майор, ухмыльнулся Старлей. Но я тут уже ни при чем. Мне от твоей виноватости в кармане богаче не станет. Короче, жди. Надо об этом доложить и озадачить верхи, а то низы уже ни хрена не могут. Человек, что далеко, грозный, уважительно кивнула апостол. Любопытство. Нужна потом встреча. Интерес. А что он говорить? Раз ты помогать только мне, то он снова совещаться. Так просто решить нельзя. Важный вопрос. Бюрократия. С отвращением протянула жрица. О, Эврика. Эрин моментально скрылась из виду, а затем, спустя какое-то время, вернулась назад с Ливией на буксире. И как раз к этому времени в эфир снова вышел Кравченко. Так, Вяземский, еще раз, что конкретно предлагает эта монахиня? Сейчас она подходит уже, произнес Сергей. Эрин, я уже здесь. А это, переводчик, объяснила жрица, указывая на волшебницу. Я говорить, она переводить, так будет куда хорошо. Мы вас внимательно слушаем. Ливия с интересом покосилась на рацию и вообще на стоящую на обочине дороги гиену, а затем начала переводить бодрый говор апостола. Ее святейшество 12-й апостол богини Эмрисерин Меркурий. Монотонно забубнила Ливия. Это мы уже знаем, это можно пропустить, заметил Сергей. Тебе не интересно, так не слушай. Не согласился Кравченко. Продолжайте, мисс-переводчик. Эрин Меркурий предлагать соглашение. Воины Федерации Россия сопровождать подданных Новоримской империи до города Илион, обеспечивать их безопасность. Взамен ее святейшество выступить ПОС, посредником в переговорах между Федерацией Россия и империей людей. Жрица что-то произнесла с довольной улыбкой. Но только в том случае, если переговоры будет вести старший лейтенант Сергей Вяз. Вяземский, подсказал разведчик. Вяземский, повторила Ливия. Стесняюсь спросить. Но тем не менее, недовольно произнес Кравченко. А нахрена это ее святейшеству? Майор, ты обалдел, что ли? Послышался где-то на заднем фоне недовольный рык. Таково условие 12-го апостола, невозмутимо перевела Ливия ответ Рин. О причинах такого условия она говорить не желать. Вяземский, я же не серьезно тебе говорил ее охмурять. Жрица тем временем пришла в откровенно веселое распоряжение духа. Ее все происходящее, похоже, весьма забавляло. «Вы не хотите говорить это моему командованию?» – нахмурился Сергей. «А мне? И правда, с чего такой интерес и такое условие? И что, если это не примут не только мои командиры, но и я?» Эрин моргнула, но улыбаться не перестала. Однако ее глаза неожиданно потемнели в прямом смысле этого слова, из фиалкового они изменили свой цвет на темно-лиловый. Девушка что-то быстро произнесла. Ее святейшество согласится ответить, бесстрастно, как заправский переводчик, произнесла магичка. Она говорит, что убить дракона, это не только подвиг, но и стигма, отметина, а, нет, знак. Ее святейшеству не интересны раздоры людей любых миров. Она за мир и равновесие, но ей интересны сами люди. Она находить вас интересным, старший лейтенант Вяземский, зашибись. С чувством произнес Кравченко, слышавший все. Но ни хрена, никакие девки, будь они хоть трижды инопланетянками и жрицами, не будут диктовать. Это не надо переводить, гражданка-переводчик. А, товарищ гений. Но, так точно, но, есть. Старший лейтенант Вяземский. В эфир вклинился незнакомый низкий рыкающий голос. Я, непроизвольно вытянулся разведчик. Выключить громкую связь. Есть. Сергей прижал наушник к уху и щелкнул парой кнопок. «Готово. Хорошо. Слушай сюда, Старлей. С тобой говорит представитель лично, ГМ. Скажем так, я от товарища Иванова, который, как ты понял, самый наш главный товарищ. А меня можешь называть товарищ первый. И как представитель товарища Иванова говорю, ты, Старлей, теперь врея начальника российской депмиссии на Светлояре. Но только до тех пор, пока не успокоятся тараканы в головах местных баб. Каждый свой шаг согласуешь с нами, каждый свой шаг докладываешь. Никакой самодеятельности, тебе там надо просто дождаться прибытия компетентных людей. А там можешь просто рядышком стоять, раз уж ты там зачем-то местным нужен. Справишься, не обделим, не справишься, тоже не забудем. Все понял. Так точно, товарищ первый. Добро. До связи. Вяземский положил наушник и вытер вспотевший лоб. Вокруг него как-то спонтанно собрались не только магичка и жрица, но и все остальные разведчики и даже местные. Ее святейшество спрашивать, каков окончательный ответ, перевела вопрос апостола Ливия. Она велика и терпелива, но ее терпению есть предел. Ответ, да, лаконично ответил Сергей. Мы поможем. Хорошо, кивнула Эрин. Добрая весть. Командир, флаг поднимаем. Распахнул заднюю дверь командирской гиены Эриксон и начал рыться внутри. Без флага никак. О, да тут разнообразие просто. Российский, российский с гербом, имперский, советский, наворовский, пиратский. А флаг Зенита вообще откуда взялся? Зенитовский мне Смирнов из второй танковой подогнал по дружбе, охотно сообщил старшина. А пиратский? Не мудрить, поднять обычный триколор, немного подумав, решил Вяземский, признавая, что хоть какой-нибудь узнаваемый опознавательный знак требуется. С гербом. Вы поднимать знамя. Деловито осведомилась Ферин, наблюдая за манипуляциями разведчиков. Логичность. Разведка кончаться, переговоры быть. Нужен знак. О! Апостол неожиданно оживилась, увидев в руках Эриксона красный флаг. Хотеть, категорично заявила девушка. Я не иметь знак, нет надобность. Но пусть римляне видеть, что я идти, раз нужно сразу внимание. Поднимать красный флаг, я так хотеть. Будет мой знак. Чего она там говорит-то? Поинтересовался Эриксон. Говорит, что хочет поднять красный флаг в качестве собственного знамени, хмыкнул Вяземский. Ирония, однако. Жрице богини смерти нравится советский флаг. А, что делать будем? Да пофиг, поднимай, решил Сергей, а затем обратился к магичке. Сира Ливия, скажите всем, чтобы садились в наши машины, самоходные телеги. Понимаете, что я имею в виду? Да, ваши железные самоходы, невозмутимо произнесла девушка. Но безопасно ли это? Должна ли я передать людям, чтобы выполнять какие-нибудь ритуалы или обряды? Я расскажу подробно, как и что можно делать, а что, нет. Пока пусть соберут вещи. Самый минимум, не больше пары килограмм, фунтов. А затем мы двинемся в путь. Афина Октава, фураж и припасы, уже привычно перечисляла принцесса. Всех всадников, что могут выдержать длительный марш. Ох, Сира, ну какие всадники-то? Барон горестно всплеснул руками. Сезон неурожайный выдался, крестьяне налогов заплатили самый минимум, припасов, считай, нет. Мне, Сира, даже обычное-то ополчение пришлось почти полностью распустить. Держу только десяток увольней деревенских, чтобы разбойники не шалили, и все. Афина почувствовала уже привычное раздражение. Еще один барон нагло и безбожно врал. Ей, багринародной принцессе, что сезон выдался не блестящим, Афина знала. В это и в низкие поступления она верила. А вот в то, что барон распустил свою дружину, не на медяк, скорее просто не хочет отдавать своих людей невесть кому, пусть даже и под императорским знаменем. Первым желанием Афины было захватить замок, жадного барона лгуна судить и обезглавить, а его имущество и людей реквизировать в пользу обороны Отечества. Это было бы вполне в духе Железного Мария, деда принцессы, прославившегося способностью преподать урок другой чванливым нобилям как по отдельности, так и в ходе полномасштабной конгрегации. Однако Афина с такими порывами тщательно боролась. Импульсивная и агрессивная по натуре, принцесса эти свои черты недолюбливала и пыталась сохранить спокойствие и рассудительность в любой, даже самой сложной ситуации. Поэтому Октава ограничилась лишь забором припасов и после короткого отдыха вместе со своими бойцами продолжила марш на восток. Тем более, что размениваться на каждого барона всего лишь сотней всадников было не слишком разумно. Если уж корчевать вольнодумных нобилей, то с добрым войском и одобрением столицы. Личное ее высочество принцессы Афины кавалерийская сотня шла ходко и представляла собой зрелище хоть и не особо внушительное, но прекрасное. Наконечники пик, латы и кольчуги начищены до блеска, на ветру развиваются знамена империи и личная сигна принцессы, трепещут перья на крыльях ударной алы, колышутся алые плащи и попоны боевых коней. Решившись действовать, Афина долго не колебалась в своем намерении дать отпор неизвестным захватчикам. Пока ее гонцы летели к тем нобилям, что могли выставить войска, она взяла свою первую центурию и решила выдвинуться к ключевому городу региона, Илиону, закрепиться в крупнейшей крепости, накопить силы, в случае чего, провести разведку боем, в случае чего, отойти. По-хорошему, конечно, стоило бы дождаться приказов и одобрения из столицы. Но принцесса посчитала, что это займет слишком много времени. Весть в столицу о вторжении она отправила, также оповестив и о собственном решении возглавить оборону восточного предела, но и только. Афина по личному опыту знала, что такие решения обычно даже в самых серьезных ситуациях рассматриваются многие дни, если не недели. Бюрократический аппарат позволял управлять громадной империей людей, но при этом обладал чудовищной медлительностью. Конечно, сотня всадников вряд ли бы что-то решила там, где полегли легионы и крупные силы ополчения. Однако Афина резонно рассудила, что в первую очередь стоит организовать хоть какое-нибудь руководство обороны и стать ядром вновь формируемых вооруженных сил. А учитывая особенности восточного предела, абы кому местные нобили подчиняться не станут. Здесь сильно вольное крестьянство, которое в том или ином поколении состоит из потомков отставных легионеров. Это не какой-нибудь покорный землепашец из центральных провинций, местные и так себя считают не титулованными нобилями, а уж какой-нибудь мелкий барон по заносчивости вообще даст фору любому столичному графу. Первым делом принцесса решила не допустить традиционной грызни по поводу старшинства командования. Вторым делом, сосредоточить оборону в своих руках. Однако, трезво оценивая собственные полководческие таланты, Афина отнюдь не рвалась лично руководить войной. Ее дело как полководца – организовывать, направлять и вдохновлять. Тактика – удел более опытных генералов. И тут наибольшие надежды принцесса возлагала на Сира Кастора, который должен был уже выступить из Риенталя вместе со второй сотней, дополнительными припасами, вспомогательными подразделениями и мобилизованными ополченцами. Свой же отряд Афина вела без обоза, пользуясь заводными лошадьми да припасами со складов хранения и деревень. Время было слишком дорого, требовалась скорость, а не дешевизна снабжения. Тем более фуражом занимался не кто попало, а лично имперская принцесса, что сразу же снижало уровень недовольства и чинимых препонов. Вообще, учитывая тяжесть сложившейся ситуации, Афина предпочла бы действовать по всем правилам большой войны, а не локальных конфликтов. А значит, разведка и штурмовка драконьими всадниками, магическая разведка и так далее. Однако с магами у принцессы было туго, драконы восточного предела были уничтожены, а на переброску подкрепления из центральных провинций требовался приказ чуть ли не самого верховного штаба имперских войск. Так что приходилось воевать по старинке. Что неприятно удивило Афину в пути, так это воцарившийся в регионе хаос. Вместо того, чтобы объединиться перед непонятной и страшной угрозой вторжения неизвестных восточных варваров, дабы защитить отечество и народ Нового Рима, многие нобили пытались отсидеться в стороне или свести счеты между собой. Не говоря уже о том, что подкрепление ей обещали, но говорили, что пришлют его позже, после сбора и некоторой подготовки. Резон в подобных словах был, этого Афина отрицать не могла. Однако более вероятной причиной такого дипломатичного отказа было простое нежелание Набилии отдавать своих людей невесть кому, пусть даже под императорским знаменем. Особенно если этот кто-то, молодая девушка, возглавляющая отряд таких же дам. Все-таки, несмотря на всю свободу нравов восточного предела в плане воинского ремесла, женщинам здесь полагалось в первую очередь оборонять дом, а не идти в атаку. Однако Афина считала, что лучшая оборона – это наступление. Вообще же без присутствия регулярной армии немедленно из нор повылазили самые разные разбойники и инсургенты, мигом почуяв, что дать укорот им сейчас просто некому. Пару разграбленных деревень принцесса уже видела, но, скрипя сердце, приказала двигаться дальше и не отвлекаться на поимку разбойников. Потому как если враг прорвется вглубь восточного предела, то вместо сожженных деревень будут сожженные города. Хотя, конечно, тут еще имело очень большое значение, кто именно разгромил имперские силы. Удар пришелся с юго-восточного направления, но там никаких сильных государств не имелось в принципе. И вообще, чего ради граф Тулли вообще повел туда войска? По словам барона Клевея, неофициальный страж предела обещал им богатую добычу и земли. Но ведь юго-восток предела – это леса и степи, населенные лишь немногочисленными племенами нейтральных нелюдей. Туда надлежало слать колониальные экспедиции, но уж никак не военные. Или Тулли прознал о чем-то, о чем решил не говорить столичным властям. О чем в таком случае? Земля. Богатая добыча. И главное, чудовищный разгром экспедиционного корпуса. Такого можно было достичь, либо натолкнувшись на существенно превосходящие силы, либо попав под воздействие мощной магии. Причем свидетельства говорят скорее о магии. Железные самоходы, огонь с небес, наверняка магия. И это все наводило на очень нехорошие мысли, конкретно, на мысли о еще одном государстве темных фирий. Древний враг человечества и всех светлых рас уже давно перестал воевать напрямую, не в силах сокрушить на поля боя имперские легионы. Уже многие века темные действуют иначе, берут какое-нибудь племя или расу, обольщают их правителей своей богомерзкой силой и знаниями, после чего начинают ковать из них кулак против Нового Рима. Сейчас таких кулака два, северные пустоши и Великая Степь. И там темные оставили свой гадкий след, постоянно наускивая людей и нелюдей против империи. Но и там они уже давно сошли с позиций теневых правителей. Даже невежественные варвары и нелюди никогда не будут терпеть владычество чужаков вечно. Да, темные фири уже несколько сотен лет не подают о себе вестей. Кое-кто уже даже начал считать, что хоть темные и живут неизмеримо долго, благодаря своей крови и богомерзким ритуалам, но отнюдь не вечны. Но что, если темным удалось создать новое государство из племен дальних восходных земель? Край тот далек и мало изучен. Если это так, то дела империи очень плохи. Можно сколько угодно говорить о жестокости степных кочевников или северных варваров, но они все-таки не ставят боль, насилие и страдания во главу своих ценностей. Понять мотивы варвара-северянина или степного орка на самом деле не так уж сложно. Добыть славу, золото, рабов и прочее. Те же разбойники, но в масштабах государств. А вот главное удовольствие темных – это уничтожить как можно больше низших, с их точки зрения, раз. Есть враги империи, а есть не то что враги всего живого, но самое натуральное чистое и незамутненное зло, подлежащее безусловному уничтожению. Если нынешнее вторжение действительно направляется темными, то в случае поражения не просто прольется кровь мирных граждан, прольются целые реки крови. И о всех жителях земель к востоку от Илиона уже сейчас можно забыть, как и о попавших в плен солдатах. Их всех, скорее всего, уже просто нет в живых. И дай едины и все боги, чтобы их смерть была хотя бы относительно легкой. Афина была полна решимости погибнуть, но остановить ужасного врага любой ценой. Однако хоть и не показывала вида, но темных фирий в качестве противников откровенно побаивалась. В отличие от многих, принцесса считала страх довольно нужной вещью. В разумных пределах, разумеется. Потому как абсолютное бесстрашие ничем хорошим никогда не кончалось, войны, как правило, выигрывали не храбрые, а умные и осторожные. Как, например, не страшась врага, можно было трезво оценить его силы. Уверенность в своих силах – это хорошо, но вот чрезмерная самоуверенность – это уже плохо. Поэтому Афина честно признавалась, что темных фири она очень сильно опасается. Враги, поголовно владеющие магией и оттачивающие свои воинские навыки в течение сотен, а иногда даже тысяч лет. Простой смертный против них обычно ничего не мог сделать. И пусть даже темных осталось очень мало, остаются ведь еще и попавшие под их влияние люди и нелюди. В общем, пока что оставалось лишь цинично надеяться, что враг был слишком занят уничтожением населения земель к востоку от Илиона и пока что не добрался до неформальной столицы восточного предела. Принцесса вздохнула. Про себя, разумеется, потому как первое, что вбил в нее сир Кастор, командир всегда должен быть спокойным и уверенным. В мирное время неуверенность вызывает расхлябанность подчиненных, военная, их гибель. А ведь еще предстоит как-то договориться с гильдией Фортас, что владела как самим Илионом, так и была сопоставима по силам и влиянию со средних размеров герцогством. Основу гильдии составляло семейство Фортас, довольно мелкие нобели, сколотившие немалое состояние на торговле. Статус гильдии давал им налоговые и военные послабления, но взамен устанавливал выборную форму наследования власти и ее коллегиальность в виде совета управляющих. В восточном пределе эта гильдия была единственной. Здесь, в отличие от центральных провинций, перспектива променять знатность и войну на богатство прельстила немногих. Собственно, только графа Федора Фортаса и прельстила. Но Федор – это прошлое, Федор в чертогах Единого уже лет 10 пребывает. Кто там сейчас за главного в их совете управляющих? Вроде бы его старший сын Юлий. Вот только в походе Тулия ведь участвовали и наемные отряды, и городская стража гильдии. Более точный вопрос, учитывая, что Юлий Фортас либо погиб, либо в плену, кто сейчас реально управляет гильдией и с кем именно придется вести переговоры. Очень тяжкие переговоры, надо заметить. Потому как вряд ли кого-то в здравом уме обрадует перспектива отдать свой город в качестве опорной крепости в большой войне. Да, это, конечно, лучше, чем просто сдать город врагу, но все-таки оборонительная война – штука не слишком прибыльная. А, ведя переговоры с купцами, в первую очередь стоит иметь в виду именно их возможную прибыль, а не известность и славу на поля боя. Ваше высочество, впереди – отряд всадников. Глаза едущей рядом Хелен на несколько мгновений закатились, пока она связывалась с парящим где-то в небе своим соколом. Магического таланта у Декуриона второй турмы было немного, но, как и любая северянка, она очень хорошо ладила с животными. В ее случае это доходило до того, что Хелен могла видеть мир глазами своего ручного сокола. «Кто такие разглядела?» – спросила Афина. «Виновата, ваше высочество», – потерла лоб Хелен. «Не успела разглядеть. Но вскоре мы должны их нагнать, через пару миль где-то». Но первыми неизвестный отряд, разумеется, догнала пара всадниц передового дозора, после чего они остались дожидаться подхода основных сил все вместе. Афина приставила ладонь ко лбу. 11 всадников. 10 из них вооружены, один нет, да и доспехов не носит. Наверняка кто-то богатый или знатный в сопровождении охраны путешествует. По нынешним временам, более чем разумно. Один из конников держал штандарт, но на таком расстоянии Афина могла разглядеть лишь темно-синий фон и не более. Доставать из чехла подзорную трубу не хотелось, поэтому принцесса решила поступить проще. «Гаста, знамя их видишь». Ехавшая справа от Афины крепкая, даже по меркам своей расы, орка слегка прищурила раскосые глаза. «Желтый цветочек на синем поле, госпожа. Вокруг куча ленточек и еще каких-то фитюлек. Хаем. Золотой цветок. Скорее всего, роза на синем фоне. Ленточки и фитюльки, это, скорее всего, означает, что сигна нового образца, а ее обладатель возведен в звание Набиля от силы поколения 2 назад. Гильдия Фортас. Афина на время остановила Центурию, а сама выехала вперед в сопровождении Хелен, Гасты, еще одной телохранительницы и сигниферов. Членом гильдии оказалась пожилая дама навскидку лет 70. Прямая осанка, круглое лицо и самый что ни на есть добродушный вид. Простое дорожное платье, замотанное шалью на южный манер голова, никаких украшений на виду, но вышитая на левой стороне груди сигна и более чем солидный эскорт говорили, что перед принцессой сейчас была довольно значимая в гильдии фигура. Однако ее имени Афина припомнить не смогла. «Ее высочество принцесса Афина Октава», — коротко провозгласила Хелен. «Ваше высочество», — приветливо кивнула дама. «Для меня огромная честь встретиться с вами. Я Мерцелла из гильдии Фортас». А вот теперь принцесса ее вспомнила, точнее, не ее саму, а имя. Мерцелла Фортас была женой покойного графа Федора. «Сира», — почтительно кивнула Афина, не как более знатный, но как более старший по возрасту. «Вы избрали тревожное время для путешествий. Могу ли я поинтересоваться вашим маршрутом и предложить охрану?» «Время сейчас как раз самое располагающее для путешествий», — рассмеялась Мерцелла. «Так что я решила направить свои старые кости в родной Илион. И не ошибусь, если предположу, что вы держите путь туда же. Так что буду рада присоединиться к вашему отряду. И, быть может, чуть проедем вперед, дабы побеседовать». Афина намек поняла. Поэтому, когда Центурия вновь тронулась в путь вместе с присоединившимся к ней десятком гильдейских солдат, то выехала немного вперед, поравнявшись с уверенно держащейся в седле Мерцеллой. «Сира, я уже стара, так что не буду тратить ваше и мое время, ваше высочество», без лишних разговоров произнесла дама. «Позвольте поинтересоваться взбалмошной старухе, империя решила устроить моим глупым отпрыском головомойку за своеволие. Воля империи мне неведома», покачала головой Афина. «Но в любом случае проблемы с вассалами будут решаться позже, а сначала нужно разобраться с неизвестными противниками. Прежде всего нужно удержать Илион. Враг уже близко. Империя послала вас в качестве эмиссара. Впрочем, довольно логично, багринародной принцессе наше высокородное мужичье перечить не станет. А вам уже известно, кто нам противостоит. А вам? Последние годы я была несколько далека от мирской суеты», рассмеялась Мерцелла. «Гильдией управлял мой обалдуй сынок, а я смогла наконец-то заняться выращиванием цветов в своем поместье. И я так бы дальше и возилась с ними, если бы не весь этот бедлам. Возможно, какого-нибудь столичного Набиля такая манера речи могла и шокировать, но для Афины подобное было в порядке вещей. Несмотря на свою спесь, нобилитет восточного предела был по своей натуре довольно простым народом, не сильно отличаясь нравом от простолюдинов. «Я считаю, что против нас могли выступить темные фири», — напрямик заявила Афина. «Темных отродий мы тут никогда не видели», — задумалась Сирафартас. «Но все может быть. И если это так, то дело плохо. Я рассчитываю на поддержку вашей гильдии, Сира. Ах, если бы все зависело только от меня. А от кого зависит?» — быстро спросила принцесса. «Кто сейчас управляет гильдией, сир Юлий?» «Юлий не вернулся из этого глупого похода», — спокойно ответила Мерцелла, как будто речь шла не о ее сыне, а о каком-то постороннем человеке. «Марк, мой второй сын, был вместе с ним. Мой внук Евгений, тоже. Управляющие назвали новой наследницей мою внучку Марину, но ей всего 10 лет. Кого назначили регентом?» «Назначили», — иронично приподняла бровь Сирафартас. «Крысы в бочке сцепились между собой за власть и за звание регента. Но ведь идет война», — не сдержавшись, возмутилась Афина. «Ох, ваше высочество, даже если небо будет рушиться на землю, они будут драться за власть». Мерцелла внимательно посмотрела на принцессу. «Однако, думаю, выход из этой ситуации есть, и он не слишком сложный, вам он будет вполне по силам». Афина задумалась. Много сейчас было сказано открытым текстом, но отнюдь не все. Хотя озвучивать кое-какие слова было и не особо нужно, все понятно было и так. Гильдия Фартас как подобие всей ситуации в пределе. И гильдия сейчас нужна принцессе сильной и готовой к бою. А на дипломатию времени уже нет. Поэтому остается лишь силовое решение. Головной дозор оторвался слишком далеко вперед. Правофланговый решил обойти сопку по дуге. Сказывался недостаток опыта у воительниц Афины. Самостоятельно, без вспомогательных подразделений, они еще доселе не воевали. Да и вообще, по сути, не воевали. Но когда из-за скрытого сопкой леса появилось до сотни пеших и конных солдат без знамен, центурия принцессы среагировала четко, как на учениях. Отряд, приготовиться. Афина не была до конца уверена, что впереди противник, но действовать начала быстро. Сира Мерцелла, в середину строя. Неизвестные пехотинцы сбили круглые щиты вместе, перестраиваясь из походного порядка в боевой, а несколько десятков всадников рванули вперед, наклонив пики. А вот это уже было прямым объявлением войны. Не увидеть императорский штандарт неизвестные не могли. И наверняка прекрасно видели, что отряд, втянувшийся в узкий промежуток между двумя сопками, где проходила дорога, невелик числом, внешне. Потому как вперед выдвинулась лишь первая турма, а остальные были пока что просто не видны. Враг решил, что небольшая кучка всадников с императорским штандартом – легкая добыча. Большая ошибка. К бою. Скомандовала Афина, натягивая командирский шлем с алым поперечным гребнем из конских волос. Вперед. Но сама, наоборот, ход даже замедлила и отвернула в сторону, чтобы влиться в ряды уже второй турмы. Хоть принцесса и двигалась в первых рядах центурии, но копья при ней не было, только сабля и щит. Первая турма, три десятка тяжело вооруженных всадниц в крепкой латной броне опустили забрало, наклонили тяжелые пики и пустили лошадей рысью. В ударной крылатой турме не было ни одной аристократки, только крепкие крестьянские девки да наемницы, которые и силой, и статью могли дать фору любому бойцу-мужчине. Тут было не до красоты и изящества, в первых рядах требовались бойцы, способные на равных с мужчинами подолгу рубиться на мечах и орудовать тяжелыми копьями. Их тяжелое вооружение и доспехи были приобретены Афиной, и это была ее личная отборная гвардия. Забились на ветру орлиные перья, закрепленные позади сидел на двух изогнутых планках, взвелись бело-красные флажки, затрепетали бело-красные же попоны. Барра! Всадницы рявкнули древний боевой клич римлян и сшиблись с полусотней более легко вооруженных вражеских кавалеристов, махом разрубив их наспех сбитый клин. Воздух наполнился треском ломающихся копий, ржанием раненых лошадей и человеческими криками боли. Если бы в запасе крылатых был еще хотя бы десяток футов для разгона, то тяжелая кавалерия буквально бы растоптала противника, но не получилось. Тяжелые пики пробивали тела врагов насквозь, крылатые опрокинули центр, но увязли в задних рядах и вступили в ближний бой, пустив в ход тяжелые полуторные мечи. Противник попытался воспользоваться моментом и, насколько позволяла теснота поля боя, попытался окружить первую турму с флангов. Местность по обочине дороги, конечно, была малоподходящей для кавалерии, канавы, кусты и прочие неровности, так что врагам пришлось волей-неволей замедлиться. И в этот момент их атаковала вторая турма. Полтора десятка всадников во главе с Хелен, на правый фланг, полтора десятка во главе с Афиной, на левый. Вторая турма, по меркам принцессы и официальной имперской классификации, легкая ударная кавалерия. Но по меркам восточного предела, почти что самая натуральная тяжелая, вооруженная усиленными железными пластинами кольчугами, легкими копьями и саблями, набранная из тех дочерей нобилей, что могли позволить себе хороший доспех и оружие, но не горели желанием гробить фигуру и здоровье в первых рядах, все еще достаточно тяжелые, чтобы разметать не слишком крепкую стену щитов, но все еще достаточно подвижные, чтобы не придерживаться линейной тактики. Копья передовых всадниц ударили по вырвавшимся вперед врагам, отбрасывая их назад. Принцесса отбросила щитом чье-то копье, рубанула саблей в ответ, рассекая защищенное кольчугой горло врага. Остро заточенная гномья сталь рубила металлу и плоть, словно мягкое масло, закрылась щитом от удара мечом. Приняла второй, третий, двинула лошадь вперед, выходя противнику за спину. Рубанула по бедру, заблокировала щитом еще один удар и пробила саблей грудь врага, защищенную кожаной курткой со стальными пластинами. Слева на Афину наскочил что-то отчаянно вопящий всадник с кистенем. Принцесса привычно заблокировала удар, но закрепленная на цепи грузила обогнула щит и чувствительно ударила ей в бок. Однако крепкая броня и хороший поддоспешник уберегли от серьезной травмы. Афина сблизилась с врагом, который уже отводил руку для нового удара, и наотмашь ударила заостренным нижним краем щита, ломая противнику горло. Еще один враг. Принцесса нанесла два удара, но противник один заблокировал щитом, второй отбил недлинным мечом, а затем сделал стремительный укол. Афина почувствовала резкий тычок, но нагрудная броня выдержала. Рубанула в ответ, задев руку противника. Еще удар, попала по боковой части низкого круглого шлема, а следующим разрубила нижнюю часть лица врага. Тот, захлебываясь кровью, отвернул в сторону, и Афина неожиданно выскочила из общей свалки на открытое пространство. Буквально в считанные минуты встречный бой кавалерии был закончен. Крылатая турма, благодаря крепким доспехам и выучке, смяла врага, заплатив за это лишь несколькими легко ранеными воительницами. Но оставалась еще вражеская пехота, которая атакующий порыв своих всадников не поддержала, отстала и остановилась.